На всем протяжении этой беседы мистер Микабер стоял лицом к лицу со мной, но меня не узнавал. Уловив мою улыбку, он стал пристально в меня вглядываться, затем отступил на шаг, воскликнул: «Возможно ли? Уже ли я снова имею удовольствие видеть Копперфилда?» Схватил меня за обе руки и потряс изо всех сил. «О, небеса, мистер Трэдлс! Узнать, что вы знакомы с другом моей юности, товарищем прошедших лет!» — воскликнул мистер Микабер. «Дорогая моя!» — крикнула миссис Микабер уже с площадки, а Трэдлс, конечно, пришел в недоумение, услыхав, как он меня отрекомендовал. «Дорогая моя! Здесь, в комнате мистера Трэдлса, находится джентльмен, которого он хочет вам представить, любовь моя!» В тот же момент мистер Микабер снова появился в комнате и снова приветствовал меня рукопожатием. «А как поживает Копперфилд, наш добрый друг доктор и все наши друзья в Кентербери?» — спросил он. «До меня доходят добрые вести от них. Чрезвычайно рад это слышать. В последний раз мы встречались с вами в Кентербери, говоря фигурально, под сенью церковного сооружения, которое обессмертил Чосер, под сенью этого древнего пристанища пилигримов, стекавшихся из самых дальних мест. Одним словом, мы встретились поблизости от собора». Я это подтвердил. Мистер Микабер продолжал разглагольствовать, но по его физиономии я заключил, что он прислушивается к звукам, доносящимся из соседней комнаты, где миссис Микабер, по-видимому, мыла руки и возила с ящиками комоды, которые туго выдвигались и задвигались. «В настоящее время, Копперфилд, — продолжал мистер Микабер, искоса поглядывая на Трэдлса, — наше положение скромное, я бы сказал, непритязательное. Но вам хорошо известно, что в течение моей карьеры я преодолевал немало препятствий и неоднократно справлялся с затруднениями. Вы знаете также, что были в моей жизни периоды, когда мне приходилось выжидать наступление заранее предусмотренных мною благодетельных перемен. В эти периоды я вынужден был немного отступать, дабы сделать... Хочу думать, что меня не обвинят в самонадеянности, если я скажу «дабы сделать прыжок». И сейчас я также нахожусь на одном из самых важных этапов своей жизни. Вы застали меня, когда я отступил, но только для того, чтобы сделать прыжок, и, смею думать, скачок будет весьма энергический». Я только-только успел выразить свою радость по этому поводу, как вошла миссис Микабер. Одета она была несколько более неряшлива, чем обычно. Впрочем, может быть, я отвык от ее вида, хотя она и принарядилась, чтобы показаться в обществе, и даже надела коричневые перчатки. — Дорогая моя, — сказал мистер Микабер, подводя ее ко мне, — вот джентльмен, которого зовут Копперфилд, и он желает возобновить с вами знакомство. Судя по тому, как все обернулось, было бы куда лучше, если бы он сделал это сообщение более осторожно, так как миссис Микабер, находившаяся в интересном положении, была столь потрясена и почувствовала себя настолько дурно, что мистер Микабер, объятый страхом, побежал вниз на задний двор, где стояла бочка, и принес в миске воды, чтобы смочить лоб своей супруги. Скоро она очнулась и выразила непритворную радость при виде меня. Наша беседа продолжалась не менее получаса. Говорили мы с миссис Микабер о близнецах, каковые, по ее словам, стали совсем большие. Не забыли и о юном мистере Микабере, и о мисс Микабер, превратившихся, по ее утверждению, в гигантов, но никто из них на этот раз не появился. Мистеру Микаберу очень захотелось, чтобы я остался обедать. Против этого я не стал бы возражать, если б не прочел в глазах миссис Микабер явного беспокойства касательно того, хватит ли на всех холодной говядины. Поэтому я сослался на другое приглашение и, увидев, что миссис Микабер немедленно приободрилась, не дал себя уговорить. Но прежде чем откланяться, я просил Трэдлса, а также мистера и миссис Микабер, назначить день, когда они смогли бы прийти ко мне пообедать. Трэддлс не имел возможности прервать свою работу, и пришлось отложить на некоторое время день встречи, но в конце концов такой день, подходящий для всех нас, был назначен, и после этого я ушел. Мистер Микавер проводил меня до угла, якобы для того, чтобы показать мне кратчайший путь, намереваясь, по его словам, сделать доверительные сообщения старому другу. «Дорогой мой Копперфилд», — начал мистер Микавер, — «нет нужды говорить вам, какая для нас в теперешних условиях великая отрада иметь под нашей кровлей душу, которая сияет, да, смею сказать, сияет в вашем друге Трэддлсе. Соседняя с нами дверь ведет к прачке. В окне своей гостиной она выставляет миндальные леденцы для продажи. В доме напротив живет агент с Боу-стрит, и вы легко можете представить себе, что общество мистера Трэддлса является источником утешения для меня и для миссис Микбер. В настоящее время, дорогой Копперфилд, я занимаюсь комиссионной продажей зерна. Это занятие не относится к числу тех, которые приносят значительную прибыль, другими словами, оно не приносит ровно ничего». И следствием такого положения вещей являются временные затруднения денежного порядка. Однако именно сейчас, рад обратить на это ваше внимание, у меня есть основания ждать, что в самом непродолжительном времени счастье улыбнется. Я еще не вправе говорить более определенно, и это позволяет мне верить, что я смогу обеспечить не только себя, но и вашего друга Трэддлса, к которому я питаю живейшую симпатию. Быть может, вас не удивит, если вы узнаете, что состояние здоровья миссис Микабер делает вполне возможным прибавление к тому залогу любви, одним словом, прибавление семейства. Родне миссис Микабер благоугодно выражать недовольство по сему поводу. Со своей стороны могу только сказать, что, по моему мнению, это не их дело, и отвергаю с презрением и отвращением выражение их чувств. Засим мистер Микабер снова пожал мне руку и удалился. Глава 28. Мистер Микабер бросает перчатку. До того дня, на который я пригласил старых друзей, вновь мною обретенных, я жил главным образом Дорой и кофе. От безнадежной любви у меня пропал аппетит, чему я был очень рад, ибо почитал здоровый аппетит за обедом изменой Дори. Многочисленные мои прогулки также не приносили никакой пользы, поскольку обманутые надежды сводили на нет благие последствия эмоциона на свежем воздухе. Сомневаюсь также, и эти сомнения основаны на опыте, приобретенном мною в ту пору моей жизни. Может ли человеческое существо, претерпевающее мучения от узких башмаков, испытывать наслаждение от мясной пищи? Мне кажется, конечности не должны быть ничем стеснены. И тогда только желудок способен вести себя достаточно энергически. На сей раз я не делал каких-либо особых приготовлений к приему гостей. Я заказал только камбалу, небольшую баранью ногу и пирог с голубями. Когда я робко попросил миссис Краб сварить рыбу и зажарить мясо, она взбунтовалась и с чувством собственного достоинства, которому я нанес оскорбление, заявила: «Нет, сэр, нет, не просите меня о подобных услугах. Вы меня достаточно знаете, и вам должно быть известно, что я не могу делать ничего противного моим чувствам». Но в конце концов компромисс был найден, и миссис Краб согласилась совершить этот подвиг при условии, что я не буду обедать дома в течение последующих 2 недель. Пожалуй, тут уместно будет упомянуть, что тирания миссис Краб причиняла мне несказанные мучения. Никого и никогда я так не боялся. По каждому поводу я должен был идти на компромисс. Если я не уступал, у нее начинался приступ этой удивительной болезни, которая всегда таилась в недрах ее организма, готовая в любой миг подвергнуть опасности ее жизнь. Если после бесчисленных робких попыток вызвать ее колокольчиком наверх я дергал за шнур нетерпеливо, и, наконец, она появлялась, а это бывало отнюдь не всегда, взгляд ее выражал упрек. Она опускалась, еле переводя дух, на стул у двери, хваталась за грудь, обтянутую нанковой блузкой. Ей становилось так плохо, что я бывал рад избавиться от нее, принеся в жертву бренди или что-нибудь подобное. Если я выражал недовольство, что моя постель оставалась неубранной до 5 часов дня, я и теперь считаю это весьма неудобным. Достаточно было миссис Краб сделать слабый жест рукой по направлению к тому месту, где под покровом нанки таилась ее столь болезненная чувствительность, и я, заикаясь, начинал бормотать извинения. Одним словом, я готов был идти на все уступки, не наносившие ущерба моему достоинству, только бы не оскорбить миссис Краб. Она прям-таки внушала мне ужас. Готовясь к этому званому обеду, я купил подержанный столик на колесиках для бутылок и тарелок, вместо того, чтобы снова приглашать расторопного молодого человека, против которого у меня возникло некоторое предубеждение, после того, как я встретил его однажды в воскресенье на Стрэнде в жилете, напоминавшем один из моих жилетов, исчезнувший с того дня, когда молодой человек мне прислуживал. Но молодую девицу я снова пригласил, с тем, однако, условием, чтобы она только подавала на стол, а затем уходила на площадку лестницы, откуда ее сопение не долетало бы до моих гостей, и где она была лишена физической возможности наступать на тарелки. Я запасся всем необходимым для пунша, приготовление которого я предполагал доверить мистеру Микоберу, расставил на своем столике перед зеркалом для туалета миссис Микобер флакон лавандовой воды, 2 восковые свечи, пачку булавок и подушечку для булавок, затопил камин у себя в спальне для удобства миссис Микобер, собственноручно накрыл на стол и стал ждать с полным спокойствием. В назначенный час мои гости явились все втроем. Мистер Микобер надел еще более высокий воротничок и украсил монокль новой ленточкой. Миссис Микобер захватила с собой чепец в коричневом бумажном мешочке. Трэдлс снес этот мешочек и поддерживал под руку миссис Микобер. Все были в восторге от моей резиденции. Я подвел миссис Микобер к туалетному столику, и она, увидев сделанное для нее приготовление, пришла в такой восторг, что подозвала мистера Микобера, чтобы и он посмотрел. — О, как роскошно, дорогой Копперфилд! — воскликнул мистер Микобер. — Такой образ жизни напоминает мне времена, когда я был холостяком. А у миссис Микобер еще никто не домогался обета супружеской верности пред алтарем Гименея. Он хочет сказать, мистер Копперфилд, что он не домогался, — лукаво заметила миссис Микобер. Как он может отвечать за других? — У меня нет никакого желания, дорогая моя, отвечать за других, — отпарировал мистер Микобер с неожиданной серьезностью. — Я слишком хорошо знаю, что по неисповедимой воле судьбы, предназначавший вас для меня, вы тем самым были предназначены человеку, обреченному после длительной борьбы пасть жертвой денежных затруднений. Я понимаю ваш намек, моя любовь. Сожалею о нем, надо проститься он вам. «Микобер!» — вскричала миссис Микобер и залилась слезами. «Разве я это заслужила? Я никогда вас не покидала, Микобер, и никогда вас не покину. О, моя любовь!» — растрогавшись, воскликнул мистер Микобер. «Простите же мне. А наш давний испытанный друг Копперфилд, не сомневаюсь, тоже простит. Терзание израненной души, которое стало так чувствительно после недавнего столкновения с клевретом власти, другими словами, с грубияном, облеченным полномочиями отпускать воду, простите и не осудите такой крайней чувствительности». Засим мистер Микобер обнял миссис Микобер и пожал мне руку. а из легкого его намека я понял, что сегодня семейство осталось без воды вследствие некоторой небрежности в оплате счетов водопроводной компании. Чтобы отвлечь мистера Микабера от этой невеселой темы, я сказал, что возлагаю на него обязанности приготовить чашу пунша, и подвел его к лимону. Его уныние, чтобы не сказать отчаяние, испарилось мгновенно. Я не видел никого, кто наслаждался бы ароматами лимонной корки и сахара, запахом горящего рома и закипающей воды, так, как наслаждался в тот день мистер Микабер. Приятно было видеть его лицо, сиявшее в легком облаке пахучих испарений, когда он смешивал, взбалтывал, пробовал. Казалось, будто он не пунш готовит, а обеспечивает благосостояние своего семейства и всех отдаленнейших своих потомков.